Господи, в который раз персти, я к тебе поднять нежный взор, не берегу только обрети, верю, это будет очень скоро, не берегу только обрети. Оставь меня в земном пути, без твоей поддержки я ничтожен, мне его только перейти, помоги мне, милосердный Боже, мне Thank you.